Книга первая. Золотой треугольник. Четверг, 25 октября 1984 года. Дверь растворилась медленно и бесшумно. «Странно», — подумала Лоренц, — «потому что после той глупой угрозы похищения невидимые системы охраны в доме поддерживались в действии постоянно». Она толкнула тяжелую, почерневшую средневековую дверь. Она знала на ней каждую трещинку. Ее прабабка перевезла эту деревянную дверь вместе с остальной обстановкой особняка семьи Костволдцев через всю Атлантику в Пенсильванию. В течение 23 лет, всю свою жизнь, она представляла себе различные фантастические картины в инкрустированной орнаментом двери, ожидая, что ее откроют. «Да где же все?» — позвала она, ступая на старые йоркские каменные плиты главного входа и сбрасывая с ног ярко-красные шлепанцы. Никто не ответил. Эхо колокольчика замерло вдали. Босиком в одних чулках Лоренцо вернулась на улицу и заглянула за свой красный Феррари Мондиаль, небрежно припаркованный у подножия лестницы. Она оглядела тихий парк, примыкавший со всех сторон к дому и заканчивающийся лесами в отдалении и рекой Огайо, но никого не увидела. Лоренцо снова трижды нажала на звонок, потом отошла к одному из старинных каменных львов, установленных на вершине лестницы. Она погладила его каменную голову, как обычно делала, возвращаясь домой, потом сняла свое соболье манто и набросила его на льва, хотя стоял конец октября, было тепло. Она прошла по коридору и посмотрела на портрет своей прабабки в натуральную величину. Их ограбили? Изнасиловали? Похитили? Как ты думаешь, прабабушка? У Лоренцо были такие же пышные, но более тонкие каштановые волосы с красноватым отливом, как и у той, взволнованного вида женщины в бледно-сером сатиновом бальном платье, но в талии у нее, конечно, не было 20 дюймов. Лоренцо была полноватой, в мать, а в особенности теперь. Наконец-то она была беременна. Они поженились с Эндрю 16 месяцев назад, в июне 1983-го, и со дня возвращения после медового месяца ее мать смотрела на нее с надеждой. Лоренцо довольно было посмотреть, как ее мать гладит 6 своих черных кошек, гибких маленьких пантер, чтобы увидеть в ее жестах любовь и стремление покачать на руках внука или внучку. Ступая босиком в чулках, Лоренцо миновала анфиладу приемных, соединенных двойными дверями. Никаких признаков жизни в утренней комнате, в салоне, библиотеке или бальном зале, которые уходили вглубь дома и вели в оранжерею. Проходя через библиотеку, Лоренцо заметила очки для чтения, принадлежащие ее матери, лежащие поверх листков бумаги на серебристо-сером ковре. Значит, ее мать была где-то поблизости. Нехотя она подняла с ковра 2 пригласительные открытки, газету и рекламную брошюру «Бюро путешествий». Она с интересом посмотрела на нее. На обложке была помещена фотография пляжа в тропиках. Пальмы под небом цвета аквамарина, а надо всем этим полные обещаний слова «На Пауи вы окажетесь в раю». Лоренцо пролистала брошюру и увидела фотографии невысокого современного отеля, тропических садов, темнокожих женщин с розовыми цветками, воткнутыми в волосы за ушами, подносы с напитками, декорированными цветами, молодых, стройных, загорелых белых мужчин и женщин, улыбающихся друг другу в глаза, обедающих под звездным небом, купающихся в лазурном бассейне, размахивающих клюшками для гольфа и теннисными ракетками или наслаждающихся пикником с шампанским на пустынном пляже. Немного севернее Австралия и южнее экватора вы сможете зарезервировать райский уголок и для себя, предлагала брошюра. Дайте заказы по телефону 1-800-540-545 Пауи. Лоренцо уронила обратно на пол листки, вернулась в холл и снова позвала, обратив лицо к старинным лестницам. Ее голос эхом отозвался в отделанной дубовыми панелями музыкальной галереи, но и на этот раз ответа не последовало. Она вернулась обратно в холл и посмотрела сквозь двойные стеклянные двери на террасу, где били три фонтана, окруженные цветочными клумбами. Хотя у Грэхэмов работали три садовника, ее мать можно было частенько найти подстригающей траву в итальянском садике, за которым лужайка спускалась прямо к реке Огайо. Сегодня здесь не было видно ни души. Лоренцо направилась налево по коридору, ведущему мимо столовой и кабинета отца в крыло для прислуги. В кухне — никого, в кладовой — никого, и в гостиной для прислуги, и в цветочной комнате. Но в этом доме находились дворецкий, повар, три горничных филиппинки и личная горничная ее матери. Где же все они? Гладильная комната находилась напротив гостиной для прислуги. Перед кучей смятых простыней сидела в кресле качалки бесформенная женщина в белом рабочем халате, рукава которого были закатаны и обнажали ее худые руки с хорошо развитыми мускулами и вздутыми синими венами. Лоренцо подкралась на цыпочках, пощекотала ухо женщины и гаркнула: «Чао, Нелла!» Женщина вскрикнула и вскочила на ноги, схватившись за сердце. «Ох, вы очень плохая девочка, мисс Лоренцо!» Лоренцо обняла ее, и Нелла добавила приглушенным голосом: «У меня будет удар, и готовить еду будет некому». Неллу вызвали из Рима, когда мать Лоренцо впервые прибыла в Питтсбург в качестве миссис Артур Грэхэм. «Где мама? Где все?» — прокричала Лоренцо. Нелла была туговата на ухо. Она использовала свою глухоту как очень удобное извинение, чтобы не слышать того, что ей не хотелось бы обсуждать. Если настаивали на ее мнении, она постукивала по квадратному холщовому мешочку, висевшему у нее на груди и скрывавшему устаревшую модель слухового аппарата, приговаривая при этом: «Опять эта штуковина сломалась, надо починить». На этот раз Нелла сказала: «Ваша мама дала всей прислуге выходной после обеда, потому что завтра предстоит работа допоздна на приеме по случаю дня рождения вашего отца, а сама она отправилась за покупками. Что покупать? Одежду. Но мама всегда покупает себе одежду в Риме». Нелла смутилась. «Ну, может быть, и не одежду, но это секрет». «Скажи же, Нелла». У Неллы был заговорщицкий вид, но какой итальянский повар способен долго хранить тайну? «Ваша мама пошла за покупками вместе с декоратором, чтобы выбрать вещи для ваших комнат наверху. Ваша мама переделывает ваши комнаты из-за ребенка. Но мы с Эндрю живем в Нью-Йорке, и ребенок будет жить с нами там, а не здесь. Ваша мама говорит... на всякий случай». «Какой случай?» Внимание Лоренцо переключилось, когда она услышала вдалеке негромкий ровный рокот двигателя. Она распахнула окно, высунулась наружу и помахала белому ягуару Вандерплас, который медленно приближался по гравиевой дорожке. «Мама должно быть единственный человек во всем мире, который водит шестицилиндровый ягуар со скоростью 15 миль в час. Ваша мама часто попадала в аварии на своих машинах. Хоть ваша мама и не ездит быстро, но водит неосторожно. Она всегда думает о чем-то другом. Ваш папа хочет нанять для нее шофера, но ваша мама не хочет никого беспокоить». Но Нелла уже говорила эти слова в воздух. Лоренцо выбежала навстречу матери. Сильвана Грэхэм сбежала по ступенькам, бросила наверху лестницы два свертка в подарочной обертке и обняла свою дочь. — «Обуйся, дорогая. Тебе нельзя простужаться. Это вредно для ребенка». У нее был низкий напевный голос, похожий на голубиное воркование, тембр, характерный для жительницы Рима, но редко слышимый в Пенсильвании. Этот размеренный голос Сильваны постоянно раздражал ее мужа, потому что ему казалось, что она пытается все время успокоить его и тем самым напоминает ему о его повышенном кровяном давлении. Лоренцо поцеловала мать в губы, именно за эти восхитительные губы, и полюбил Сильвану Артур Грэхэм, встретив ее впервые, когда она сидела и смеялась в приморском кафе в Санта-Маргарита на итальянской Ривьере в 1956 году. Образованный космополит Артур удивился собственной реакцией на чувственность и беззаботность большегрудой, веселой 17-летней девушки с громким смехом. Спустя 28 лет от прежней Сильваны остались только те же губы. Большие темные глаза утратили свой блеск, густые черные волосы не велись больше по плечам, а были собраны в тугой, сидеющий пучок. Обе женщины направились в библиотеку. Босая Лоренцо ступала важной походкой беременной женщины. По-королевски медленная поступь ее матери отличалась тяжеловатостью, которая грозила перерасти в грузность, и даже ее высокоподнятая голова не могла больше прятать намечающийся второй подбородок. Женщины находили Сильвану Грэхэм элегантной, но неприступной. Мужчины считали, что для нее уже все позади. Лишних 25 фунтов веса не располагают к заигрываниям. Сильвана двигалась по жизни в летаргическом сне, поддерживаемая только своим расписанием. «Мы не должны заставлять слуг ждать», — было постоянным наставлением в маленьком римском палаццо неподалеку от садов Боргезе, где родилась Сильвана и где по-прежнему жили ее родители. В библиотеке Лоренцо подняла с пола рекламную брошюру. «Что это значит, мама? Ты убегаешь, в конце концов?» Сильвана рассмеялась их старой шутке. «Нет, это деловая поездка. На следующей неделе мы уезжаем в Австралию. В этом году Nexus проводит свою ежегодную конференцию в Сиднее. После нее у нас будет обычная поездка для высшего руководства. Твой отец выбрал Пауи, потому что никогда еще не рыбачил там, и, очевидно, потому что там полно акул. Ему никогда не удавалось поймать акулу. Да, для президента корпорации это кое-что значит». Лоренцо присела на отделанную серебром софу, задрала ноги и принялась с увлечением обсуждать свою беременность, не думая о том, что месяца через два эта тема может наскучить и ей самой. Хотя ее ребенок должен родиться не ранее конца февраля, Лоренцо смотрела сейчас на свою жизнь словно не с того конца телескопа. Она сузилась до размеров кружка, включавшего только ее мужа и еще не родившегося бесполого ребенка. Сильвана прислушивалась к болтовне дочери. «Эндрю считает? Эндрю знает. Эндрю хочет, чтобы я ушла с работы. Эндрю думает, что ему следует приглядывать за моими деньгами. Кстати, об этом-то я и хочу поговорить с папой. Эндрю говорит, что смешно поручать кому-то еще инвестировать мои деньги, когда он сам брокер. Эндрю говорит...» «Зачем тебе уходить с работы? Я считала, она тебе нравится, хотя я никогда не понимала, почему ты вообще пошла работать. Разве ты не помнишь? Бабушка сказала, что мне будет интересно». Лоренцо помнила, что мать Артура также не хотела, чтобы Лоренцо пошла по бесцельному пути своей матери, просто проживая свои дни. У бабушки всегда были эксцентричные идеи. Лоренцо рассмеялся. «Да я всего лишь подай-принеси в Сотбис. Эндрю говорит, что я не узнала о живописи так много, как ожидала бабушка, и не использую свой диплом историка. Я вежливо с людьми по телефону, помогаю составлять каталоги картин и иногда принимаю по телефону заявки во время аукционов. У меня будет полно дел дома, присматривать за Эндрю и ребенком». Сильвана подняла с подноса, который Нелла поставила перед ней, тяжелый серебряный кофейник. «Сестра Неллы приезжает из Варессы. Будет у тебя няней. У тебя будет множество прислуги. Тебе повезло больше, чем кому-либо из женщин. У тебя будет время заняться делами, продолжать быть кем-то. Лоренцо казалась удивленной. Мама, так говорили женщины-феминистки в 60-х. Тебе потребовалось 20 лет, чтобы прийти к этому. Нет, мне понадобилось 20 лет, чтобы заметить. Что заметить? Сильвана покрутила на шее нитку жемчуга, знак легкого волнения. Запинаясь, она произнесла: «Немногие женщины счастливы в браке настолько, насколько они ожидали». «О чем ты говоришь, мама?» — в тревоге воскликнула дочь, а сама подумала: «Только не говори, что ты собираешься развестись с папой». И вслух добавила: «Разве ты несчастлива? Разве не получила все, что хотела?» «Все, кроме самого главного», — подумала Сильвана. «Чего тебе еще не хватает, мамочка?» «Мне не хватает ощущения того, что я существую». «Всего лишь!» Лоренцо протянула руку и притянула ладонь Сильваны к своему розовому халату роженицы так, чтобы она почувствовала сквозь тонкую ткань ее округлившийся живот. «Ты существуешь, мама, так же, как и она». Сильвана печально улыбнулась и сказала: «Надеюсь, это будет мальчик». Она сделала какую-то нерешительную паузу и добавила: «Я подумала, что ты можешь оказаться в моем положении со временем. Я не хочу, чтобы твоя жизнь пролетела с такой скоростью, что ты даже не заметишь ее. Однажды ты оглянешься на прожитое и скажешь себе: жизнь моя, куда ты упорхнула?» Она покачала головой: «Не смейся, Лоренцо. Люди, которых ты любишь, могут проглотить твою жизнь, если ты позволишь им это. Ты даже не поймешь, что это происходит. Не поймешь, как это происходит. А если и поймешь, то не будешь знать, как остановить этот процесс». «Милая мама, насчет этого не беспокойся». Снисходительный тон Лоренцо не помог скрыть ей свое раздражение. «Я полностью доверяю Эндрю». Сильвана пожала плечами, вспомнив о том, что когда-то она точно так же полностью доверяла Артуру. Она припомнила ту страшную сцену, которая разразилась тогда, когда она со всей возможной осторожностью и даже небрежностью рассказала своим родителям за завтраком о том, что хочет познакомить их со своим американским другом. Это было много лет назад, в Риме. Тогда был, как и сегодня, теплый осенний денек. «Да, это мужчина». «Нет, познакомились на пляже». Поскольку порывистый белокурый Артур провожал ее от самого кафе и до берега, отец тогда еще спокойно перевернул страницу газеты, которую просматривал за столом, и резко заметил ей, что порядочные девушки не знакомятся с молодыми людьми на пляжах, и что он, разумеется, не имеет ни малейшего желания знакомиться с этим пляжным юнцом. Тогда 17-летняя Сильвана не сдержалась и крикнула, что Артур вовсе не юнец, что даже наоборот, это вполне взрослый человек, что ему исполнилось 34, и что она собирается выйти за него замуж. Реакция на ее слова была подобна тому, как если бы горящую паклю поднесли к баку с керосином и окунули в него. Отец отшвырнул свою газету в сторону, вскочил со своего стула и вскричал: «Когда это вы вознамерились?» Ее мать положила руку отцу на плечо и сказала: «Тулио, говори потише, а то слуги услышат». А сама сукаризной взглянула на Сильвану и тоже спросила: «Когда это вы вознамерились?» Будучи несказанно удивленным тем, что его приняли за выскочку, Артур, от которого после ссоры улетела в Нью-Йорк бывшая подружка, оставив его одного на каникулах, позаботился о том, чтобы сделать Сильвану беременной сразу же после того, как она объявила ему, что является уже в некотором роде невестой молодого человека из семьи, чье отлично ухоженное поместье в Тоскане граничило с их поместьем. После этого сообщения, не говоря ни слова, Артур завернул на ближайшую загородную лужайку, остановил машину и набросился на Сильвану. Та в ответ набросилась на Артура. И они оба в тот день, как, впрочем, и позже, узнали любовь на задних сиденьях укрытой машины, под изгородью, в виноградниках, в моторной лодке, откуда свешивались их трепещущие ноги, а однажды даже за задней стенкой деревенской пекарни. Сильвану переполнял восторг от осознания того, что она стала настоящей женщиной в объятиях настоящего мужчины, а вовсе не юнца. Она считала, что Артур олицетворяет в себе всю значительность, жизненную энергию и блеск Соединенных Штатов Америки, страны, которую Сильвана до сих пор знала лишь по кинофильмам и рекламным страницам в журнале Life, страны, которая была за 3-9 земель, сияние которой не доходило до убогой послевоенной Италии, в которой все незамужние девушки должны были беспрекословно и кротко повиноваться воле своих отцов. Отец, меча молнии и сыпли из глаз огненные искры, умчался из столовой. За ним семенила мать и все умоляюще повторяла: «Тулио, но он, по крайней мере, католик». Всхлипывающая Сильвана была тщательно обследована незнакомым врачом, это был не их домашний доктор, после чего заперлась в своей спальне и сидела там, заткнув уши, чтобы не слышать яростных родительских споров за дверью. Нелла, кухонная служанка, которая принесла Сильване поесть, взяла от нее записку к Артуру. Тот прочитал это печально-отчаянное письмо, улыбнулся и позвонил своей матери в Питтсбург. Миссис Грэхэм не удивилась тому, что ее сынок готовился стать отцом. Она удивилась тому, что на этот раз, кажется, Артур всерьез решил жениться на девушке, которую он сделал беременной. Она вздохнула, позвонила в Nexus Tower и распорядилась относительно места в Рим. В течение всего 18-часового полета она размышляла о своем бессилии отговорить сына от того, что он задумал. Садясь по прилете на место назначения в темно-бордовый Роллс-Ройс, поджидающий ее в аэропорту, миссис Грэхэм утешала себя мыслями о том, что она, по крайней мере, католичка. Наскоро устроившись в своем обычном номере в Гранд-отеле, она черкнула коротенькое письмо с приглашением, адресованное родителям Сильваны, и собственноручно передала его в ветхий палаццо Кариотто, который находился сразу же за Боргесскими садами. Граф Кариотто отправился на встречу с трагически овдовевшей миссис Грэхэм один. Для такого случая она надела темное платье от Мэйн Бочер и пустила на грудь одну длинную нитку 16-миллиметрового жемчуга. Ей почему-то нравилось сознавать тот факт, что людям никогда в голову не приходило вообразить, что это могут быть настоящие жемчужины, и, наконец, надела свое обручальное кольцо с бриллиантом, крупнее которого графу в жизни видеть не приходилось. В продолжении их разговора, выдержанного в официально вежливой манере, о неумолимо приближающемся событии, миссис Грэхэм несколько раз имела случай заметить, как граф скашивал взгляд на ее руку с кольцом. Постепенно договаривающиеся стороны пришли к соглашению о том, что их адвокаты должны встретиться между собой и обсудить вопросы относительно предложенного щедрого приданного, даваемого за Сильваной. Удовлетворенный граф вернулся домой и сказал жене, что все могло быть значительно хуже, что мать жениха могла оказаться не леди, но что тут им повезло. Прием, посвященный помолвке, состоялся на закате залитого солнцем сентябрьского дня во внутреннем дворике палаццо Кариотто. Причем освещение было устроено таким образом, что следы обветшалости дворянского гнезда были практически незаметны постороннему глазу. Белые атласные ленты свешивались с гладких стволов темно-зеленых тисовых деревьев, мраморные статуи были увешаны гирляндами из белых цветов, слуги были одеты в ливреи с жилетками в темно-зеленую и желтую полосы, фамильные цвета Кариотто. Все изысканное угощение, форель, огромные куски ветчины, окорока, прочие дымящиеся деликатесы, фрукты и вино поступило из поместья Кариотто в Тоскане. И хотя все деловые начинания графа неизменно заканчивались неудачей, а люди, которым он верил, всегда почему-то надували или просто подводили его, его фермы традиционно процветали и приносили доход. Хозяйство Кариотто вел умелый управляющий, унаследовавший эту должность от своего отца, а тот, в свою очередь, от своего отца. Свадьба последовала за помолвкой настолько быстро, насколько позволяли элементарные приличия. Графине пришлось объяснять своим подругам, что у жениха де какие-то нетерпящие отлагательства деловые обязательства, и ему необходимо поскорее покончить со всеми формальностями относительно своего брака. Подруги понимающе кивали. Едва отгремела пышная в традициях Рима свадебная церемония, как Сильвана и Артур улетели в Индию, где договорились провести медовый месяц. Через полчаса после остановки в Карачи у Сильваны случился выкидыш. Первый из многих, которые ее еще ожидали. Это происшествие весьма огорчило весь персонал первого класса, начиная с официантов и заканчивая санитарной службой. Быстренько включили громкую музыку, чтобы заглушить крики боли роженицы, а в Делийском аэропорту уже суетились врачи скорой помощи, ожидая прилета самолета с больной. В индийской столице Сильвану определили в госпиталь короля Георга, где она провела 3 утомительные недели, после чего была со всеми предосторожностями отправлена в Питтсбург.